струисто исчезает круг. Все понял он. Прощальным взором объемлет он в последний раз пустой аул с его забором, поля, где пленный стадо пас, стремнины, где влачил оковы, ручей, где в полдень отдыхал, когда в горах Черкес суровый свободы песни запевал. Редел на небе мрак глубокий, ложился день на темный дол. Зашла заря. Тропой далекой освобожденный пленник шел. И перед ним уже в туманах сверкали русские штыки. И окликались на курганах сторожевые казаки. Конец главы «Черкесская песня» поэмы «Кавказский пленник».